Лиза материализовалась бесшумно. Так вошел бы в плотную реальность нарисованный человечек. Сегодня она оказалась вымытой, в чистом белом свитере, снятом, видимо, с любимой куклы. Кивнула нам с Карпиковым и направилась к Монстере. Ладошкой погладила лист, причудливо изрезанный главным дизайнером. «А у меня дома цикламены цветут». Она вернулась домой из притона, где болталась несколько месяцев. «Если я в том повинна, капельку Царства Небесного я себе отхватила». «Вот и шла бы с цветами работать». «Чё, в продавцы?» «Выгонят. Я сдачу не умею давать». «Нет, в продавцы исключено. Иди в озеленители. Есть такая профессия – родину озеленять. Видела? По весне милые девушки на корточках сидят и цветочки в клумбы втыкают». «Ага, а население их потом выдергивает. У нас в каждой клумбе надо бинта ставить». «Очень осмысленная работа – родину озеленять». Карпиков оживился. Лиза трогала его одинокое сердце, и он даже позволял ей курить в кабинете. «Менты, Лизонька, не помогут. Менты тоже россияне. Вам, знаете, подошла бы флористика, цветочный дизайн. Надо закончить курсы, потом поступить в хороший магазин. Потом выйти замуж за хорошего человека и повеситься на люстре». «Да», – огорчился Карпиков. «Да чего же сильны в нашей молодежи инстинкты саморазрушения? Что за мир вы построите, жутко представить!» «Никакого мира, Илья Ефимович, этим кислым крошкам построить не дадут. Вы разве не видите, как их обложили? Девочкам внушают, что лучшая профессия в мире – это модель, то есть когда ты – никто и ничто, когда у тебя крадут внешность для общего пользования. Мальчикам, что круче всего быть программистом. Надо же вынуть из реальности боевой дух. Сильные осуществляют мечты, слабые подражают. Зато игры, наркотики и ритмы для всех. Мозги надо заквасить где-то лет в 13. Продержать человека единицу в этом состоянии лет 15, и все, она безопасна. Всю дорогу меня ругает ругательски. Я у нее почему-то ответственная за молодежь. Тут на днях чуть не убила, что мы молодые и не ходим голосовать, и поэтому во всем виноваты». Дармоеда, говорит, социальные приживальщики и балласт истории. Тетя Саша, вы так не переживайте, я буду голосовать ради вас. Так я тебе и поверила. Будете валяться всей коммуной в повалку под кайфом, а ваши зубастые отцы жопу в Мерседес и обозревать русские плантации, хорошо ли рабы работают, исправно ли течет черная кровь из скважины мамочки родины. Появился Андрюша Фирсов и мигом организовал чаепитие. Он был неисправим. Завидев симпатичную Лизу, тут же заблестел глазами, стал прыток и бодр, даже осмелился шутить. Боюсь, что ему нравились все женщины, похожие на женщин. «Фирсов, ты извини, что я тебя вчера в Коломбине за столик не пригласила. У меня был конфиденциальный разговор». «Да я и не собирался. Там такой толстый господин тебя грузил, куда уж нам». «Это мой бывший муж». Сообщение произвело впечатление на собравшихся. О бывшем муже никто никогда не слышал. Не слишком впечатлилась одна Лиза. «Я от Александры Николаевны ничему не удивлюсь. Скажут, что она бомбы делает в подполье, поверю. Я за ней однажды целый день следила. Просто так, игра такая. Она не знала, не видела. А оторвалась от наружки по всем правилам науки, как шпионов учит». «И что ему надо, мужу твоему?» – осведомился Фирсов. Уговаривал возобновить семейную жизнь. «А у него как с жилплощадью?» – поинтересовался Карпиков. Илья Ефимович, так и не выбравшийся из коммунальной квартиры, где он жил в одной, правда, большой, 30 метров комнате, считал жилплощадь источником всех благ и зол, венцом стремлений и пределом желаний. «Как раз с жилплощадью порядок. 4-комнатная в центре». «Почему же вы разошлись?» – изумленно спросил Карпиков. Все рассмеялись, кроме него. «Вам никакой муж ни к чему», – авторитетно заявила Лиза. «Вам надо сразу быть вдовой, с большим семейством и богатой, чтоб все на цыпочках к вам ходили, слушали, как им надо жить, а за это получали наградные». «Не согласен», — возразил Фирсов. «И с Али отличная жена получилась бы. Только ей правильный муж нужен. А этот толстый был неправильный. Пусть сидит один в своих 4 комнатах». «Зачем нормальному человеку 4 комнаты?» — меланхолически отозвался Карпиков. «Хороший разговор», — сказала я. «Какой же муж, по-твоему, был бы для меня правильным?» Фирсов стал напряженно мыслить, ероша густые русые волосы. Удивительно, систематические запои не оставили на нем приметного следа. Андрюша выглядел аппетитно, как свежепросоленный огурчик. Сотворенный этим бесхитростным солдатиком жизни, образ идеального мужа заинтриговал меня. «Тебе надежный человек нужен, чтобы он точно знал, где враг, где друг. Он может быть и не слишком умным. Тебе своего ума на жизнь хватит. Главное, здоровый, душевно здоровый, я имею в виду. Ну и это тоже. Это тоже у меня как раз есть. И главное, со здоровым. Я хотел сказать, чтобы он тебя понимал, оберегал, чтобы тебе тепло было. От тепла продукты портятся. Холод — верный друг материи». «Ты ведь живая», — печально ответил Фирсов, заметив, что его идеальный муж, подозрительно смахивающий на самого Андрюшу, не имел успеха в аудитории. «Не переживай, товарищ», — утешил я Фирсова. «Ты не можешь на всех жениться. Трех осчастливил, согрел, аж взапрели они у тебя. И хватит подвигов на одного разведчика. У меня папенька такой. Четвертую супругу обогревает. Титан, костер народов». «Я вообще не въезжаю в семейную жизнь», — поежилась Лиза. «Толкаются, грызут друг друга. Как это с одним человеком жить 15-20 лет? Зачем?» «Когда маленькая жилплощадь», — Илью Ефимовича сегодня было не сбить. «Никак не разъехаться».